65. 21 июня. Рериху явлю мощь различия явленных знаков. Урусвати, тебе дам чтение мыслей и знание будущего. Я счастлив тобою, Урусвати. Явлю ту школу имени М.К.Х. и М. Море считает Урусвати своей ученицей. Урусвати мощью своей устроит счастье школы. Можешь мое учение передать моим ученикам. Кровь сердца я чистою любовью сохраню. Мантрам Владимиру Арбелову. Овладение собою пошли, властитель. Мантрам Александру Арбелову. Зинаида, учим тебя страница издания явлений чужих руководителей. 66. 22 июня. Мощь ваша явит учение о духе у Дренер. Рерих, чистое сердце у тебя. Мощь можешь показать, Дренер. Портрет Урусвати ты новый нарисуй. Рерих нашел дом. Любовь у Рериха ко мне растет. Должны были сказать Буллиту сюжет Атлантиды. 67. 23 июня. Я, Рерих, лучше родственника могу помочь. Урусвати, просьба твоя о помощи услугою моею исполнена. У Урусвати мутность сознания, но ученики не должны судить опрометчиво. Думаю, о вашем будущем знаете. Эти 3 года очень трудные вам. Я, Мория, моя Урусвати, помогу радость найти. Я говорю с Урусвати утром. Рерих, рази тьму. Я сегодня дал Рериху новую силу. Я даю Дерюжинскому 6 месяцев испытания. Не прикасайтесь к его делам. Урусвати, поднимись, шире осмотрись. Считаю Рериха ловцом, явленным в Америке. Кто из учителей были в видении? Алал Минг и Увугая. Можете явить мой шарф людям. Дерюжинский дорогу теряет духа. Я удобно считаю учителю показываться у стола столовой. Было велено сидеть 30 минут и смотреть в темный угол столовой. 68. 24 июня. Я Рериха решить ту задачу учил у дома. Не надо смущать счастье Урусвати. Урусвати, учитель считает явление явной веры. Тьма у тебя на душе, Рерих. Лучший рок не исполнился. Я дал дом. Урусвати, прячь страх. Урусвати, я явлю тебе учителя, носящего твое изображение на сердце. У Мории учение Урусвати счастливо явлено. 69. 25 июня. Дорожите явлением любви Урусвати ко мне. Люди нечисто любят Урусвати. Я заставлю их ценить слова обо мне. Рерих – чистый дух. Кундалини является у вас. Можешь мужа учить дыханию. Море с тобою. Умей уехать в Аризону. То случится. Счастливо я тебе помогу уехать. 70. 26 июня. У Рериха мой щит, я могу чистым считать. Урусвати чистое тоже. Урусвати, читай явление мое в Пондишери, уявленного учителя. Я пошлю Урусвати весть с Тибета. Считаю скоро. Я люблю тебя, Урусвати, за явление послушание в деле моем. Дух Удраи не любит меня. Дух Рериха мудр, чист. И ловец новый он у нас. Ты, Урусвати, Рериха поддерживай. Рерих сдержал Елум Мории. Укажу Урусвати явление уявленное. Унесу Урусвати на горы Тибета. Когда? Сегодня. Я дам Удрае новый прилив любви ко мне. Укрепится истина мира. Удрае тоже будет полезен. Верни священную книгу от Сахновского. У вас она будет источником. У духовного мира открыты врата. Он близок. 71. 27 июня. Рерих, через 3 года выйдешь учителем. Учи Урусвати щитом считать море. Урусвати, сражайся. Рерих, доволен я тобою. Ты можешь учить. Срок Урусвати не щадить старых людей прошел. Ночью унесу Урусвати на горы Тибета. Зачем не призываешь меня? Я море Урусвати. Урусвати должна призывать меня. 72. 28 июня. Сурово судишь Урусвати, следи за собою. Остерегайся забывать призывать учителя. Урусвати, состояние здоровья являет перевес над вечным. Не заметишь, пока дух не воспримет полет, так же, как не заметила явление учителей в Лондоне. Мы подошли к вам на Пасхе. Утолили новое внимание. На вопрос, видела ли я его, видела Щагия. Рерих, напиши полет Урусвати в Тибет на белом шарфе. Рерих устал. Его жалею. Любим Рериха и Урусвати.